Долго у печурки, приблизив лицо к огню, я прочитал. «Прусский солдат пришел под стены вашего города. К чему бесполезные жертвы? Прекратите ваше безумное сопротивление ради ваших детей, ради вашего будущего», — призывал Эрих Кох. Его широкое лицо с усиками, как у Гитлера, было изображено в белом кружочке на красном фоне. «К тем негодяям, что мучили меня, всех нас в Ленинграде, Гитлеру, Герингу и Геббельсу, я причислю теперь и Эриха Коха, человека, которого мне предстояло увидеть собственными глазами спустя три десятилетия после того декабрьского ледяного, голодного дня». Судовые часы отбивают склянки, бандик похрапывает за моей спиной. Порой я поднимаюсь и хожу по дому и вновь размышляю о том, как странно, сложно пересекаются человеческие судьбы. Ленинград, Германия, Восточная Пруссия, Кёнигсберг, Эрих Кох, Франц Фердинанд Мюллер и его сыновья, Отто, погибший под Ленинградом, и Вальтер, который, может быть, вот так же, как и я сейчас, ходит по своей квартире, останавливается перед окном, глядит на сырые деревья, улицу, яркие рекламные афиши, «Опели» и «Мерседесы», бегущие по чистой красивой улице, но видит тихую зеленую окраину своего родного города, дом с кованым фигурного железа фонарем и двумя цифрами, номер, который сохранил этот дом до сих пор. Как все странно и сложно! Что у них было вот в этой большой комнате? Столовая, а в той, где мой кабинет? Мы, дети, спали наверху, в одном из писем сообщил мне Вальтер Мюллер, а родители внизу. Мама наша, Марта, поднималась к нам и говорила: «Дети, закройте глаза, слышите? Черный рыцарь, основатель Кёнигсберга, Попо фон Остерн, уже ходит по дому, проверяет, все ли спят». И мы закрывали глаза, прислушивались. Да, все так. Вот же скрипнула четвертая ступенька под тяжелой ногой. Попо фон Остерн, гухмейстер Тевтонского ордена, он же граф фон Вертвертгайнге, Попо Восточный, прозвище графа. Звонок телефона. «Алло, слушаю». «Да-да, помню. Обязательно приду. А кто еще будет?» «Да-да, я знаю этот дом. Угловой, на бывшей Врангельштрассе. До встречи». Кладу трубку. «Бандик, перестань чесаться». «Габка, опять роешься в пледе?» «В особняке на бывшей Врангельштрассе. В подвале, когда заменяли старый, прогоревший угольный котел на новый, под толстым слоем бетона обнаружился залитый бетоном ящик. Сегодня его будут вскрывать. Что там? Какие вещи или бумаги спрятаны? Документы, сокровища?» Бантик вдруг со страшным лаем срывается с кресла и несется к двери. За ним Габка. «Это почтальон пришел и что-то положил в почтовый ящик. Собаки, тихо, сейчас мы пойдем и возьмем почту». «Господи, да что вы так лаете? Ну-ка, что в ящике?» «Газеты, бандероль и несколько писем, два из ФРГ, одно из Швейцарии». «От кого бы это?» «Одно из Польши, от моего друга и переводчика Болеслава». «Читать, собаченцы, и будем потом, вечером. А ну-ка, марш домой!» «Да, судьбы людские, дороги, которые мы выбираем. Ведут людей дороги через моря и вброд, одних скорее к дому, других наоборот. В какие края увели меня пути дороги с тихой, пустынной улицей Гребецкой? Если бы мне кто-нибудь сказал в тот день, когда, посунувшись лицом к самой буржуйке, я сжег глянцевые листки с одутловатой физиономией Эриха Коха, что окажусь в том городе, где они, эти листовки, печатались, и что пройдет не так уж много времени, и я буду жить в немецком доме возле канала Ландграбен. Если отправиться вдоль этого канала, а потом свернув влево по окружной улице бывшей Рингхаусе, пройти мимо древних стен кирхи Юдетен, то от нее рукой подать до имения Фридрихсберг, загородного дома Эриха Коха. В те дни, когда я и тысячи таких, как я, погибали в Ленинграде, Эрих Кох властвовал на Украине. Он знал, зачем туда его послал фюрер. Промышленности Германии нужны были рабочие, много рабочих. Кох со всей его невероятной энергией страстно и непоколебимо выполнял волю фюрера. «Мы являемся расой господ, и мы должны управлять жестоко, но справедливо. Я извлеку все возможное из этой страны», — заявил он на одном из совещаний Национал-социалистической партии в Киеве. «Я пришел сюда, чтобы помочь фюреру, и население должно работать, работать и еще раз работать». Насчет справедливости это он, конечно, подзагнул. Какая может быть справедливость, если мы раса господ и должны помнить, что даже самый плохой германский рабочий в биологическом отношении и с расовой точки зрения в 1000 раз лучше, чем данное местное население? Этот человек был невероятно жесток. Он был настолько жесток, что даже такой жестокий человек, как Альфред Розенберг, не любивший Эриха Коха, конфликтовавший с ним, тем не менее порекомендовал Коха Гитлеру на пост рейхскомиссара Москвы, именно потому, что тот выделялся среди многих других руководителей рейха своей абсолютной безжалостностью. Вон куда от имени Фридрихберг на окраине Кёнигсберга лежал путь выдвиженца фюрера в самое сердце России, в Москву, в Кремль.